Глава 21. 1 августа 2013 года. Совет четырех. Весь следующий день Черепанов с Заборским занимались анализом и проверкой списка коллекционеров, который составил для них Беляков. Они перевернули горы материала, но не продвинулись ни на шаг вперед. Перед ними встала дилемма: или по-прежнему рассчитывать только на свои силы, или же работать в тесном контакте с милицией. Принятие решения напрямую зависело от позиции руководителя следственной бригады капитана Сидорченко. После загадочной смерти главного свидетеля преступления Виктории Сливко, когда милицейское расследование снова забуксовало, Сидорченко уже не отказывался от сотрудничества с журналистами. Возвратившийся из командировки Беляков пригласил всех троих к себе домой, чтобы разработать совместный план действий. Когда гости расселись по местам, хозяин взял слово. — Почему я попросил вас приехать сюда? — Думаю, каждый из присутствующих понимает. — Перейдем к главному. Без предисловий начал Степан Степанович. «Для вас, уважаемый Андрей Николаевич, давно не секрет, что по делу об убийстве моей жены и краже из дома драгоценностей, в том числе золотой пекторали, я с Иваном Сергеевичем веду самостоятельное расследование, параллельное с вами». Так вот, как бы милиция ни относилась к факту пропажи реликвии, а я знаю, что у вас на этот счет есть особое мнение, ее все равно нужно искать. Кстати, как и все остальное, что было украдено в тот день из дома. Не так ли, капитан? В знак согласия Сидорченко кивнул головой. Продолжу. И вы, и мы, — Беляков перевел взгляд с капитана милиции на журналистов, предприняли некоторые розыскные действия, но их результат оказался, мягко говоря, неутешительным. Отчего так? От того, что, объединив усилия, мы не учли главного? Противник, которого мы окрестили антикваром, хорошо осведомлен обо всех наших планах. Поэтому он всегда и во всем опережает нас, точнее, рубит концы, безжалостно и не раздумывая. Беляков замолчал, внимательно изучая своих собеседников, и, выдержав паузу, продолжил. «В каждом из вас я уверен. Но тогда кто же сливает сведения антиквару? Думается мне, что утечка информации идет из вашего ведомства, Андрей Николаевич. Ну, лично к вам, капитан, как, впрочем, и к вашему шефу, полковнику, перебей носу, вопросов нет. Но как работает ваша контора, я знаю. Вы шагу ступить не можете без бумагоморания и согласований с руководством». По мере того, как говорил Беляков, лицо Сидорченко багровело. Он несколько раз порывался что-то сказать, но сдержался, и только выступавшие на скулах желваки красноречиво свидетельствовали, чего ему это стоило. Оценив состояние капитана Черепанов, поспешил разрядить обстановку. Он встал и, положив перед собой толстый блокнот в потертом кожаном переплете, обратился к присутствующим. «Итак, что мы имеем? Сегодня ни у кого из нас не вызывает сомнения тот факт, что основной целью грабителей с самого начала была золотая скифская пектораль. И действовали они не сами по себе, а по чьему-то заказу, скорее всего, того человека, которого мы называем антиквар. Убийство Полины Георгиевны не входило в планы преступников, но, неожиданно вернувшись домой, она не оставила им выбора. И тут возникает первый вопрос. Откуда люди антиквара могли знать, что пектораль хранится в доме Степана Степановича, а не в одном из банков Цюриха, например? Кто продал историческую реликвию, мы уже выяснили, это преподаватель Харьковского университета Ревас Константинович Мачевариани, о чем я подробно проинформировал полковника Перебиноса. Об этом мне уже известно, и насчет поездки вашего коллеги в Харьков я тоже в курсе. Не слишком любезно, — вклинился в разговор Сидорченко. Вот и хорошо, тогда пойдем дальше. В голосе Черепанова слышались азарт и уверенность. Как оказалось, прежде чем продать пектораль Степану Степановичу, Ревас Мачевариани предложил ее некоторым другим коллекционерам, в числе которых наверняка был и антиквар. Почему из нескольких покупателей Ревас выбрал именно Степана Степановича? Думаю, для него это был самый безопасный вариант из всех имевшихся. И он в вас, Степан Степанович, не ошибся. Вы не стали задавать археологу лишних вопросов, и, что самое главное, не торгуясь, сразу выплатили ему желаемую сумму. А дальше, уважаемый господин коллекционер, вы допустили непростительную для такого опытного человека оплошность. Позволили жене демонстрировать пектораль перед своими подружками. Хочу напомнить вам о нападении на оператора нашей телекомпании. Парень, кстати, до сих пор в больнице. Знаете, зачем понадобилось это нападение? Антиквар хотел посмотреть отснятый на юбилее материал, дабы убедиться, что раритет все еще у Белякова. Но, к счастью, чип с видеозаписью на тот момент был уже у меня. Этот случай, капитан, должен быть у вас зафиксирован, хотя, к сожалению, необходимого развития он не получил. Сидорченко никак не отреагировал на его слова, и Черепанов продолжил. Так вот, мой оператор стал первой жертвой антиквара. Далее в круг наших интересов попадает Виктория Сливко. Лично у меня нет никаких сомнений, что это она помогла преступникам проникнуть в дом. Вы спросите, почему она это сделала? Черепанов, не торопясь, налил себе воды, медленно выпил и, помолчав несколько секунд, сам себе ответил. Ее заставили это сделать. Была разыграна классическая подстава с наркотиками, которые якобы нашли в кармане у ее сына Олега Сливко, и названа неподъемная для матери сумма выкупа. И в этом спектакле с наркотой опять фигурирует наша доблестная милиция. Мы опередили антиквара и надежно спрятали Олега Сливко, вот только мать, которая уже была готова вам с полковником Перебиносом все рассказать, мы, а точнее вы, не уберегли. Или вы думаете, что Виктория Михайловна Сливко наложила на себя руки сама? Конечно, нет. Это очередная жертва антиквара. Сидорченко молча курил, дымили и остальные. Иван заметил, что лицо Белякова становилось все мрачнее и мрачнее. И, наконец, еще одна деталь, которая мне до сих пор не дает покоя. «Скажите, Андрей Николаевич, — обратился Черепанов к капитану, — так кто же автор письменного указания милиции Лугани всячески препятствовать частному журналистскому расследованию этого дела?» Сидорченко не спеша затушил сигарету и обвел взглядом присутствующих, задержавшись на Белякове, который в раздражении встал из-за стола и нервно прохаживался по комнате. «Вопросов много, но начну, пожалуй, вот с чего. И я, и полковник Перебийнос согласились на эту встречу на нейтральной, так сказать, территории, поскольку считаем, что в нашем управлении завелся крот. Именно он и сливает всю информацию по этому делу антиквару. Что касается письма из Главка, мы провели экспертизу и установили, что оно отпечатано на подлинном бланке. Но подпись замминистра фальшивая, качественная подделка. О чем это говорит? Войти в здание министерства и отправить оттуда факс чужой не мог. Значит, сделал это кто-то из своих. Но определить, кто это, практически нереально. В подчинении заместителя министра 10 управлений, в аппарате сотни сотрудников, и воспользоваться бланком и факсом при желании может любой офицер, тем более, что это минутное дело. Но мы продолжаем отрабатывать эту версию. Правда, пришлось заручиться поддержкой самого министра. В общем, уровень операции вы представляете. Я, между прочим, погонами рискую, сообщая вам эту информацию. Последнее было сказано специально для Белякова. Видимо, Сидорченко хотел взять реванш за те несколько минут, когда в его адрес сыпались обвинения в утечке информации и чуть ли не в отсутствии профессионализма. Степан Степанович спокойно выдержал взгляд капитана. — Да мы тут все головой рискуем, — произнес Беляков, притормозив возле Сидорченко. — Неужели вы не поняли, что антиквар или как там его не остановится ни перед чем? Ну а погоны, не бойтесь, не полетят. Скорее, новые у вас появятся. Не согласиться с этим было трудно, и капитан продолжил. Теперь о золотой пекторали и нашем к ней отношении. Я догадываюсь, Степан Степанович, почему вы не включили пектораль в список пропавших вещей. Но сейчас это нам на руку. Хочу напомнить, что в письме из Главка пектораль упоминается несколько раз. Значит, кому-то очень хочется, чтобы эта археологическая находка прошла по нашим официальным документам. А знаете, что будет после этого? Сидорченко выдержал паузу не хуже профессионального актера. Как только хотя бы в одном протоколе появится слово «пектораль», дело об убийстве Полины Беляковой и похищении драгоценности у нас тут же заберут. Скажут, это не наш уровень. Мы с полковником Перебейносом думаем, что именно этого и добивается антиквар. А уж чем в этом случае расследование закончится, не мне вам рассказывать. Сидорченко раскрыл папку, которая лежала перед ним с самого начала встречи. Как вы уже знаете, благодаря записям видеорегистратора у нас появилась возможность создать фотороботы преступников. Вот они, красавцы. Достав из папки фотографии, капитан передал их Черепанову. «Ну-ка, дайте взглянуть, Иван Сергеевич». Виталий Заборский даже привстал, чтобы лучше рассмотреть грабителей. «Так это же те двое из беседки, которых я видел у дома Реваза Мачевариани. Это они за мной в Харькове следили?» «Ну да. Один точно похож, а вот другого я хуже запомнил». «Это уже кое-что. Теперь хоть знаем противника в лицо», — вставил Черепанов. Степан Степанович долго изучал фотороботы грабителей, пристально всматривался в их лица. Казалось, он пытается запомнить убийц жены. Наконец положил перед своим помощником портреты преступников. «Возьми эти фотографии, Виктор. Ты знаешь, что нужно сделать». Слова Белякова прозвучали как приговор. Повисшую тишину нарушил Черепанов. «Есть еще одна интересная информация. Помните, на диктофоне Реваза неразборчиво прозвучало имя заказчика похищения пекторали? Были слышны только его последние буквы «Бал» или же «Рал». Так вот, я думаю, что это окончание не имени, а воинского звания — генерал. До сегодняшнего дня я не был в этом уверен, но после того, что он нам рассказал капитан Сидорченко, все сомнения отпали. И ваша задача в поисках крота, Андрей Николаевич, значительно упрощается, ведь генералов в вашем ведомстве значительно меньше, чем капитанов. «Итак, что мы имеем?» — подытожил Беляков и с силой загасил очередную сигарету, как бы ввинчивая ее в большую серебряную пепельницу. «Информации вроде бы достаточно, но как сузить круг поисков, подобраться к этому антиквару и заставить его обнаружить себя? Кстати, а тот список с именами и фамилиями коллекционеров, которые я составил, что-нибудь нам дал?» Вопрос был адресован Черепанову. Тот, помолчав, ответил. «Мы продолжаем работать с этим списком, но, к сожалению, в нем нет ни одного коллекционера, имеющего хотя бы косвенное отношение к органам. Нет даже таких, у кого бы родственники работали в милиции, прокуратуре или других правоохранительных структурах, а уж генерала не имеется точно. Есть ювелиры, банкиры и прочие любители антиквариата и ценных побрякушек. И только. Ладно, забыли пока, — констатировал Беляков, — но тут же спохватился. Погоди, погоди. Ты вспомнил о ювелирах? Так вот, в том списке значится один человек. Яков Матвеевич Ракошец. Как говорится, широко известный в узких кругах специалист по золотым украшениям. Думаю, вам не мешало бы с ним пообщаться. Вот уж кто истинный генерал, только не в военной, а в ювелирной сфере. Старику уже под 90, а у него до сих пор не дрожат руки. Между прочим, первую официальную копию золотой пекторали из толстой могилы, которая находится в Киевском музее, изготовил именно он. Ну, Яков Матвеевич хоть и не совсем коллекционер, но знает об этих людях гораздо больше, чем я. И память у старика, дай бог, каждому. Он по-прежнему проживает в хорошо известном вам городе — Харькове. Дорогу туда, надеюсь, вы еще не забыли? А адресочком вас снабдит Виктор. Съездите к нему, а вось этот старый лис что-нибудь и припомнит. Ну и заодно передайте от меня привет. Виктор протянул Заборскому листок с адресом ювелира. — Ну вот, — пробурчал Виталий, — чуть что, сразу косой.